В дополнение, я хотел бы попробовать описать этот процесс современным сравнением. Представим себе, что некий космический корабль, изначальная личность, замечает энергетическое поле человеческого существования на Земле, и оно его привлекает. Корабль принимает решение пройти сквозь поле неподалеку от центра и получить различные данные. Однако неожиданный фактор налипания частиц, из которых состоит поле, искажает предварительные расчеты и сильно снижает намеченную скорость движения корабля. Торможение настолько велико, что скорость падает ниже порога убегания, и корабль неуклонно переходит на эллиптическую орбиту. Минуя апогей этой орбиты, космический корабль в очередной раз проходит через энергетическое поле человеческого существования и обрастает новыми налипающими частицами, которые продолжают уменьшать его скорость. В свою очередь, перигей орбиты с каждым витком опускается все ниже. Наконец, корабль окончательно сходит с орбиты и погружается в поле, становится его частью. Чтобы набрать скорость убегания и покинуть поле космическому кораблю, необходимо: первое. Избавиться от налипших частиц и одновременно сохранить все сведения, знания, переживания, чтобы вернуться домой с ценным грузом. Второе. Накопить и задействовать достаточно большой запас энергии, который позволит развить первую и вторую космическую скорость. Этот запас должен намного превысить те объемы энергии, которыми корабль пользовался, когда впервые вошел в окрестности поля. Помимо прочего, дополнительные запасы энергии необходимы для компенсации увеличившейся массы груза. Поиски решения осложняются отсутствием действенных методов очищения от налипших частиц, а также возможностью применения сугубо примитивных технологических приемов для извлечения и накопления энергии. Таким образом, высвобождение из ловушки представляет собой продолжительный и трудоемкий процесс. Основная идея заключается в том, чтобы начать с баллистических траекторий, затем вернуться на эллиптическую орбиту и увеличивать расстояние от центра до перигея, пока не будет достигнута скорость убегания. В завершении этого процесса космический корабль сможет вернуться на родную базу с ценным грузом, а затем, пользуясь опытом работы с большими объемами энергии, приступить к более серьезным исследованиям. Все, о чем говорилось выше, представляет собой самое широкое обобщение, распространяющееся лишь на основные пункты классификации. Я упрощенно описал чрезвычайно сложную и запутанную схему перемещения между кольцами в той форме, в какой она видится извне. Я намеренно лишил свое изложение человеческого фактора в той степени, в какой человек вообще способен это сделать, поскольку убежден, что такая сухость сможет привлечь внимание левого полушария и станет для него понятнее. С другой стороны, нерешенной остается важнейшая проблема – необходимость выражать свои мысли в такой форме, которая была бы хотя бы отчасти доступна человеческому сознанию. Таким образом, я начертил блок-схему того пространства, где все мы существуем. Его можно назвать энергетической средой Земли и человечества, либо человеческой иллюзией пространства-времени. Эта таблица представляет собой итог сотен отдельных переживаний, большая часть которых остается непереводимой на человеческий язык. Подробное описание всех этих переживаний, если оно вообще возможно, составило бы независимую, увесистую книгу. Но, как мне кажется, пока достаточно будет указать самые общие контуры. Мы рискуем заблудиться как безусловной картой, так и с ней. И все же существование такой карты несколько повышает наши шансы. Посыл BHP-1. Ускоренное обучение. Раздел «Человек». Первой темой разговора о существовании человека определенно должен стать тот факт, что вплоть до текущего погружения в пространство-время небольшая доля людей никогда не бывала в мире человеческих переживаний. Одни из них проходили физическое существование в иных участках пространства-времени. Другие могли жить в нашем мире, но не в человеческом облике. Прочие, те, кто в первый раз, вообще никогда прежде не принимали физическую форму. Пространство-время, то есть мир физической материи, и в частности человеческое существование на Земле представляют собой довольно интересную аномалию. Она обладает определенными особенностями, уникальными с точки зрения развития разума и сознания. Таким образом, человеческая жизнь имеет достаточно много привлекательных сторон. В некотором смысле она напоминает посещение огромного парка развлечений, наполненного самыми разнообразными аттракционами, игровыми площадками, где стандартные, неземные правила на время теряют силу. Многие погружаются в человеческое существование просто из любопытства. Они получают посыл о том, что это занятное состояние и хотят узнать, что значит жить в этом мире. Что касается других, то, понаблюдав за отдельными страницами человеческой истории, они приходят к выводу о том, что эти обстоятельства станут прекрасной возможностью провести тот или иной эксперимент, задуманный в периоды умозрительного созерцания. Характерные особенности человеческого существования на различных этапах эволюции обеспечивают богатые возможности проверки подобных идей на практике.